Глава 25. Пока все вокруг носились с перекошенными от волнения лицами и говорили о ЦРУ, СМИ и жертвах теракта, Калипсо просто хотела принять душ в спокойной обстановке. В тюрьме ей давали помыться всего несколько раз в неделю, водой с примесями, от которых шелушилась кожа. В общественной душевой с пожелтевшими пластиковыми перегородками и на холодном каменном полу. Для Калипсо, влюбленной в долгие ритуалы по уходу, это было кошмаром, но она терпела годами. И вот, наконец, заслуженная награда. После теплой ванны с аромасвечами она приняла бодрящий холодный душ. Вышла из кабинки, не беспокоясь, что грязь с пола прилипнет к мокрым ногам, как это каждый раз бывало в тюрьме. Вытерлась мягкими и чистыми белыми полотенцами, накинула махровый халат и вернулась в прохладную комнату. На столе ждал заказанный обед. Сэндвич с копченой курицей в белом соусе, пиала с виноградом и гранатовый сок. Еще в душе она несколько раз слышала, как Азаруэль тарабанил ей в дверь, вызывая к директору. Но это вызывало лишь легкое раздражение. Калипсо никогда не делала то, чего не хотела, если речь шла о так называемых приказах альтерната. То, что какие-то людишки пытались помыкать ею, смешило и вызывало недоумение. Как у них только хватало наглости? Да ей достаточно взмахнуть рукой, чтобы обезглавить их. Она села в белое кресло, отпила сока и взялась за сэндвич. В дверь снова постучали. Теперь пришла Айрис. «Слушай, мы тебя уже час ждем. Я еще не поела», — ответила Калипсо безразлично. «Потом поешь». «Нет». И под отдаляющееся ворчание Айрис она продолжила наслаждаться нежным ярким вкусом еды. Спустя 15 минут она прямо в халате направилась к директору Кларк. Где находится кабинет, она не знала, но чувствовала, что ее будут ждать у входа в главное здание и проведут. А вообще-то абсурдно, что ей, свободной долгожительнице, не подчиняющейся приказам, нужно самой идти к людям, которые гарантированно начнут ставить ей дурацкие условия. «Как же лень!» — повторяла она всю мучительно длинную дорогу до главного корпуса. Там у входа ее встретил Азаруэль. Он вскочил со скамейки под козырьком и всплеснул руками. «Ну, наконец-то ее высочество соизволило показать нам свое прекрасное недовольное лицо». «Продолжишь в том же духе, и я пойду обратно», — ответила Калипсо, нисколько не обиженная. «Ладно, я шучу. Еще бы после такой тюрьмы тебе не захотелось отдохнуть. Только нашим занудам это не объяснишь. Они рвут на себе волосы из-за того, что ты ушла раньше срока. Хотя ты и спасла людей». «Только по просьбе тени», — уточнила она. «Это была правда». Не скажи ей об этом Азаруэль, она бы так и осталась лежать на своей скрипучей койке в окружении голых каменных стен. Мне кажется, я их сам скоро задушу за такую глупость. За них сделали их же работу, а они еще недовольны, потому что мы, видите ли, нарушили какой-то там регламент, словно мы им обязаны. И зачем же ты это терпишь? Калипсо совсем не впечатлило это детское нытье. Вернулся бы в свою глушь и жил бы спокойно. Зачем? Азаруэль вылупился на нее, словно его спросили о чем-то неприличном. «Да затем, что здесь мой благородный брат с комплексом спасателя». «Тогда не жалуйся». Калипсо поднадоел этот разговор. Она равнодушно прошла мимо Азаруэля и вошла в здание. В кабинете уже собрались все. Тени и Айрис сидели в креслах. Какая-то важная женщина, предположительно та самая директор Кларк, за столом напротив них, а еще одна стояла рядом с ней. У окна, скрестив руки на груди и наблюдая за всеми, сосредоточенностью дикого зверя перед атакой, стоял какой-то высокий мужчина в черном костюме. Калипсо и Азаруэль заняли два свободных кресла. И начался разговор длиной в час. Мышление Калипсо было устроено так, что в неинтересные разговоры она не вникала. Ни на секунду, даже не пыталась их запомнить. Волновали ее лишь две вещи. Скорейшее завершение болтовни о политике и Мироэль. Она села подальше от него, чтобы не смущать, но все равно чувствовала, как он напряжен в ее присутствии. Она хотела смотреть на него после стольких лет, хотела говорить совсем о другом, но эти важные люди со своими глупыми обсуждениями каких-то наказаний, регламентов и общественных резонансов все ругались и ругались, сначала между собой, потом на других, задели даже Калипсо, упрекнув в том, что она разорвала чудовище на глазах у гражданских. Но тут тень встал. Уперся руками в стол и твердо заговорил. «Я прошу прощения, но напоминаю о нашем старом разговоре. Вы нами не управляете. И это вы нуждаетесь в нас, а не мы вам служим». Мы старались изо всех сил спасти людей. И без Калипсо, чей так называемый побег вас возмущает. Операция могла бы провалиться». Калипсо взглянула на него в полном ошеломлении. «И это говорил он? Показывал характер? Да что же тут произошло, пока ее не было?» «Одна из причин, по которой случилась эта трагедия — дезинформация», — продолжал Тень. «Мы готовились к теракту в воздухе, а он случился на воде». «Сказать честно», — начал мужчина у окна, пряча руки в карманы брюк. «Когда мне сообщили о том, что нужно закрыть все воздушное пространство, я чуть не выронил свой кофе. Я подумал, ладно, ради всеобщей безопасности можно и потерпеть убытки». Он выпятил губу и наигранно вскинул брови, смотря куда-то в сторону. «А сейчас я выясняю, что это было зря». «Мы не знали всей правды, мистер Донован», — ответила ему Кларк. «Никто не был к этому готов», — добавил Тень. «Знаете», — он положил руку на сердце, чуть наклонившись вперед. Он будто намеренно растягивал слова, что неимоверно раздражало Калипсо. «Не так просто, едва сев в кресло губернатора штата, тут же предстать перед Белым домом. Звонка им было мало. Уже через пару часов у меня самолет в Вашингтон». Он развел руками, иронично улыбнулся и вскинул бровь. «Может, кто-то подскажет, что мне им сказать?» «И все же ты заподозрил, что та рассказала неправду», — обратилась к Тени Айрис, полностью игнорируя страдания этого неприятного типа Донована. «Скорее, я решил, что через нее передали недостоверную информацию, чтобы запутать нас. Тара сама чуть не погибла». «Но, конечно же, выжила», — Айрис всплеснула руками. «Ей же нужно и в третьем теракте поучаствовать. Говорю вам, она с ними. С самого начала расшатывала ситуацию вокруг нас, еще до терактов». «Тара?» — спросила Калипсо. «Мы о ней уже третий раз говорим», — напомнила Заруэль. «Ты чем слушаешь?» «Мне, признаться, неинтересны ваши разговоры. Вот и не слушаю». Женщина, которую, кажется, в ходе разговора представили как Марту, сложила руки на груди и ухмыльнулась, а затем раздраженно уставилась куда-то в сторону. Донован ходил по всему кабинету размеренно и важно, словно он тут все контролировал. И в каждом его движении чувствовалось раздражение, вот-вот готовое выплеснуться наружу. Гораздо приятнее выглядела Кларк. Даже когда Тень осадил ее, она выслушала его внимательно, да и Калипсо ни разу не придралась. «А ваш, милочка, побег, даже уложить в голове трудно!» Вцепился в нее Донован и встал сзади, ухватившись за спинку ее кресла. Парфюм у него был приятный, с древесными нотками, да и выглядел Донован ухоженно, что для большинства мужчин задача непосильная. Но это не помешало Калипсо съязвить. «Вы, пожалуйста, так близко не стойте. Вы не забывайте, что я ведьма. Навредить могу машинально». «Да-да», — прошептал Донован, отходя в сторону. «Очаровательное, нахальное и холодное, все, как я люблю». Тень вопросительно вытаращился на Донована, кажется, пытаясь правильно расценить его слова. Калипсо скривила губы от отвращения. «Ваши заигрывания неуместны». «А я и не заигрываю». Он снова положил руку на спинку ее кресла. Только в этот раз решил потарабанить по нему пальцами, чтобы, вероятно, дать Калипсо повод для новой колкости. «Вам в самом деле неинтересно то, чем мы тут занимаемся?» «В самом деле». «Ей неинтересно», — повторила Марта. «А что вам интересно? Почему же вы тогда сбежали?» «Во-первых, ушла раньше срока, из-за экстренной ситуации», — ответила Калипсо спокойно. «Во-вторых, если даже Тень признал нужду во мне, я посчитала, что вы бессильны. Мне нужно было остаться в тюрьме, чтобы та тварь погубила всех, даже ваших спасателей». Кларк перехватила нить разговора, точно опасаясь ссоры. «Проблема в том, что этот теракт тоже стал центром внимания общественности. Люди напуганы». «Это совершенно естественная реакция», — ответила Калипсо. «Ведь даже вы испугались». «Пусть Тара даст очередное интервью», — гнула свою линию Айрис. «Может, сумеет их успокоить?» «Айрис, перестань», — обратился к ней Тень. «Почему? Разве вы сами не считаете, что она напрямую связана с этими уродами? Вам не кажется подозрительным, что больно часто мы с ней сталкиваемся?» «Соглашусь с мисс Айрис». Донован, наконец, оставил в покое Калипсо и встал у окна. «Очень сомнительная личность эта ваша Тара». Вероятно, ответить на это Тени было нечего. Он опустился на место, уперся локтями в колени и произнес. «Они продолжат. В первый раз погибло 5 человек, сегодня 34. Сколько жертв будет дальше, представить боюсь». «Они давали какие-то подсказки?» — спросила Кларк. «Нет, абсолютно никаких. Это меня и пугает». «Знаете», — прервала его Калипсо, «я не совсем понимаю, о ком речь. Но если меня оставят в покое и хотя бы будут реже делать вид, словно владеют моей жизнью, я избавлюсь от ваших врагов, не глядя. Не буду с ними беседовать и пытаться выяснить причины их злодеяний. Я поступлю с ними так же, как сегодня поступила с тем чудищем. Так что вы должны быть спокойны». Она чуть наклонилась вперед и добавила. «И благодарны». В кабинете повисло молчание. Кларк и Марта переглянулись, явно раздумывая, как отнестись к ее словам. «Касательно чудища». В этот раз роль громоотвода взял на себя Азаруэль. «Как ты понял, что оно вообще там было?» «Да, и откуда ты узнал, что его сделала Мива?» — спросила Айрис. «Просто предположил». Тень положил руки на стол. Сопоставил все имеющиеся детали, картинки и, чтобы объединить их, добавил свое. «Жаль, слишком поздно», — вздохнул Донован. «Хотя я на вашем месте в жизни не додумался бы до такого». «Вот тебе и тайна пропавшего персонала». Айрис откинулась на спинку кресла. «Жаль этих бедолаг. Стали запчастями для монстра». «Мива и Лиам были на корабле с самого начала», — задумчиво произнес Азаруэль. «Разве вы не кидали на Лиама ориентировки?» «Кидали», — ответила Кларк. «Но ничто не помешало бы ему немного сменить имидж или просто закрыть лицо медицинской маской и зайти на борт». «Получается, они проникли туда...» Мива сделала свою химеру, потом они заблокировали выход, устроили пожар и исчезли. «У них есть устройство для перемещения в пространстве», — пояснил Тень. «Я видел у Хантера, как это работает». «Никогда бы не подумал, что у Мивы такая страшная сила», — протянула Заруэль задумчиво. «А с виду хрупкая тихоня. Даже сталкиваться со мной побоялась». «Вероятно, до сделки с Зотисом она работала в лаборатории или, как минимум, увлекалась скрещиванием видов». «В любом случае, очень опасная способность», — подытожила Кларк. «Если она сделает еще таких химер, давайте не будем думать об этом». Калипсо встала с места. «Этого еще не произошло. Не вижу смысла обсуждать. Просто сидеть, придумывать себе худшие сценарии и бояться я могу и в своей комнате. Кстати, она очень даже ничего, уютная». «И что теперь делать?» — спросила Заруэль, окидывая всех вопросительным взглядом. «Не то чтобы мы зависели от ваших приказов, но обозначьте сразу, пожалуйста, что конкретно сейчас нам стоит и не стоит делать. Чтобы в очередной раз вот так не собираться всей дружной компанией и не выслушивать ваши упреки». «Для начала», — повысила Марта голос и тут же перешла на спокойный тон, «разговаривать с нами нормально. Пока что вам лучше сидеть в альтернате и никуда не выходить. Наша разведка не может вычислить их местоположение. Мы не знаем, что они задумали. Может, уже к вечеру организуют новую катастрофу. Так что вы должны быть под рукой. Максимум разрешаем. То есть для быстрого перемещения лучше использовать вашу космическую жидкость». «А что насчет Тары?» — спросила Айрис. «Нам самим не нравится, что она слишком часто путается под ногами», — подал голос Донован. «Поставим за ней слежку. Если она действительно работает на Хантера, то, возможно, приведет нас к нему».